подземная Москва и знаменитый египетский лабиринт, описанный у Геродота и Страбона. Подземная Москва XVI века. Грандиозное строительство наземной и подземной Москвы в XVI веке. Сегодня мало кто знает, что в Москве все еще сохраняются остатки скрытого под землей города, называемого иногда подземною Москвой. Это огромное сооружение на протяжении нескольких столетий было окутано мифами и легендами. Оно состоит из многочисленных подземных коридоров, галерей, помещений, обширных залов, хранилищ, колодцев, лестниц, переходов, тайников, обрушенных камер, замурованных дверей, затопленных ходов и тому подобного. Многие из них, быть может даже большинство, выложены белым камнем. Считается, что где-то здесь спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного, что по подземным белокаменным ходам и галереям до сих пор можно путешествовать на огромные расстояния, что можно, войдя под землю в центре города, выйти затем далеко за пределами Москвы, где-то в Подмосковье или даже в других городах. Существует даже особый род деятельности – московские диггеры. Эти люди самозабвенно тратят годы на исследование подземной Москвы. Им приходится сталкиваться не только с естественными трудностями работы под землей, но и с серьезными препятствиями, чинимыми московскими властями. Что, впрочем, вполне понятно. Разветвленная система многоэтажных подземных сооружений в столице России – безусловно, охраняется от проникновения туда посторонних лиц в очевидных целях безопасности. Можно считать, что твердо установленным фактом является отсутствие в наше время старинных планов и чертежей подземной Москвы. Более того, как выясняется, их не было уже у первых Романовых. Даже они смутно представляли себе огромные масштабы подземного города. И потому предпринимали поиски в надежде наткнуться то ли на захороненные тут сокровища, то ли на царские архивы, то ли на библиотеку Ивана Грозного. А об истории подземной Москвы и ее исследований рассказано в интересной книге Стелецкого «Поиски библиотеки Ивана Грозного». Мы будем часто ее цитировать. Отметим, что основательного научного исследования по истории подземной Москвы, по-видимому, до сих пор не существует в открытой печати. Во всяком случае, наши поиски современных научных книг или обзоров на эту тему дали весьма скромный результат. Мы нашли только упомянутую книгу Стелецкого – и кое-какие газетные и журнальные публикации. Причем в книге Стелецкого «Подземная Москва» освещается лишь вскользь, так как главным предметом его исследований была библиотека Ивана Грозного. Мы же сосредоточим свое внимание именно на подземной Москве. По поводу библиотеки Ивана Грозного мы уже высказали свою точку зрения. Повторим ее здесь вкратце. Согласно нашей реконструкции, русские цари-ханы XIV-XVI веков и были египетскими фараонами, описанными в Библии. Некоторые части, которые писались или редактировались, как раз в эпоху XIV-XVI веков. Столица русского царя-фараона в XVI веке была в Александровской слободе. В хрониках того времени могла называться и, по-видимому, действительно называлась Александрией Египетской. Поэтому с Александровской слободой могли быть связаны и известия о знаменитой античной Александрийской библиотеке, то есть о широко известной библиотеке Ивана Грозного, вероятно, какое-то время находившийся именно в Александровской слободе. Так что библиотека с полным правом могла быть названа Александрийской. В таком случае гибель античной Александрийской библиотеки от пожара может отражать действительный факт полного разгрома Александровской слободы в романовскую эпоху XVII века. Скорее всего, библиотека Грозного погибла, была сожжена по приказу Романовых. Как мы подробно рассказали выше, Москва, как новая столица Руси-Орды, начала строиться лишь в XVI веке при Иване Грозном. Ранее того на месте современной Москвы находилось лишь сравнительно небольшое поселение, возникшее после того, как здесь произошла крупнейшая Куликовская битва 1380 года. По-видимому, место Куликовского сражения считалось на Руси особо священным. Здесь около массовых захоронений воинов сначала, вероятно, были построены монастыри и церкви в память о кровопролитном сражении. Поскольку место, политое кровью, было окружено священным ореолом, возникшее тут поселение носило, так сказать, священный характер. Но столицы на месте Москвы еще долго не было. В качестве таковой в разное время выступали другие города Руси. Имперская столица Руси-Орды была перенесена на место современной Москвы из Ярославля, Великого Новгорода, или из Суздаля, библейских Сус, лишь в середине XVI века, в результате глубокого раскола, начавшегося в империи. Место, вероятно, выбрали не случайно. После Куликовской битвы оно считалось священным. Здесь, на крови, на берегу реки Смородины, будущей Москвы-реки, и было решено возвести новую столицу мира. Начались масштабные работы. По-видимому, сначала на поверхности земли открытым способом были вырыты глубокие ходы, залы, галереи, служебные помещения, камеры, колодцы и тому подобное. Строительство подземных ходов велось, повторим, скорее всего, открытым способом. Первоначально выкапывались большие глубокие котлованы, соединенные ходами. Потом настилали перекрытия. Белым камнем обкладывали стены будущих подземных помещений. Это были самые глубокие этажи. Над ними сооружали следующие, создавая и здесь свою систему помещений, соединенных подземными ходами. Потом приступали к следующему подземному этажу и так далее. Постепенно котлованы, как соты, заполнялись сложной системой комнат и галерей. Иными словами, рос огромный подземный таинственный город-муравейник. В первую очередь строители преследовали цели обороны от врага. В подземном городе можно было скрываться во время войн и осад. По далеким подземным ходам можно было передвигать войска, чтобы неожиданно выйти в тыл противника. Воины, появляющиеся из-под земли вдали от Кремля, могли наносить врагу удары в спину. Поскольку противник не знал мест выхода подземных ходов, появление защитников в тылу становилось для него полной неожиданностью. Ясно, что подземный город был глубоко засекречен. Его планы являлись важной государственной тайной, которой были допущены лишь немногие. Неудивительно, что после распада империи и захвата власти в Москве Романовыми, ставленниками западноевропейских мятежников, старые ордынские чертежи подземной Москвы погибли или даже были специально уничтожены, дабы лишить врага военных преимуществ. Последние русско-ордынские военачальники могли навсегда похоронить тайны подземной Москвы. В XVII веке на нее опустился мрак забвения. Как мы покажем ниже, первые Романовы, придя к власти, имели довольно смутное представление о подземной Москве. Например, случайное открытие в ней хранилищ старых архивов было для них полным откровением. Вернемся к московскому строительству. По-видимому, лишь закончив с подземным лабиринтом, строители новой столицы приступили к созданию наземной Москвы. Начали возводить крепостные стены, Кремль, соборы и так далее. Смотрите рисунок 8.1. Многочисленные наземные сооружения скрыли под собой огромный подземный город. Сегодня наземная Москва очень сильно изменилась по сравнению с тем, как она выглядела в XVI-XVIII веках. Достаточно сказать, что к нашему времени практически полностью скрыта и исчезла система кольцевых оборонительных сооружений, окружавших Москву в XVII веке. Остались лишь их следы в названиях московских улиц и на старинных планах. Кремль, например, раньше был окружен могучим тройным рядом стен. Сегодня уцелел только один ряд их. До XX века простоял второй, обнимающий собой Кремль, пояс мощных укреплений Китай-города. Рисунки 8.2, 8.4. Третий пояс московских укреплений известен как Белый город. Стены Белого города были снесены в 1760-1770 годах. На его месте разбито бульварное кольцо. Еще дальше шли стены земляного города, кольцом охватывавшие все предыдущие крепостные сооружения. От стен земляного города сегодня уже ничего не осталось. На их месте проходит Садовое кольцо. Еще дальше были сооружены незамкнутые участки стен, перегораживавшие основные дороги, ведущие в Москву. В них тоже были устроены ворота. Такие укрепления могли задержать войско, двигавшееся на столицу, заставить его свернуть с хорошей дороги и двигаться по бездорожью. Сегодня память о них осталась лишь в старых московских названиях «застав» и «валов» – Рогожская застава, Сущевский вал и так далее. Уникальное строение старой Москвы показано на рисунках 8.5 и 8.6. Проникнуть сквозь такую глубокую систему обороны врагу было чрезвычайно трудно. Новая столица Великой Монгольской империи конца XVI века была задумана как поистине неприступный город. Таким образом, Москва состоит как бы из двух городов – подземного и наземного. И еще неизвестно, какой из них первоначально был больше. В подземном городе, надо полагать, хранились казна, архивы, ценные документы, военное снаряжение, запасы пищи и воды на случай осады и многое-многое другое. Глубоко под землю можно было уйти не только из Кремля, окруженного мощными стенами, но и из других точек наземной Москвы. Они, конечно, держались в глубокой тайне. Выйти можно было очень далеко от места входа. Повторим, размах стройки XVI века был грандиозен. Ничего подобного ранее не делалось. Новую столицу мира создавали по последнему слову тогдашнего искусства строительства крепостей. Невероятные масштабы московского подземного города, о которых мы расскажем ниже, ясно показывают, что в XVI веке на месте Москвы никакого крупного поселения еще не было. Вряд ли для строительства подземной Москвы им пришлось снести большой город, существовавший тут ранее. Другое дело, если на месте Москвы было лишь сравнительно небольшое поселение, которое могли без колебаний сравнять с землей и начать грандиозную имперскую стройку. Это соображение косвенно подтверждает наш вывод, что Москва, как крупный город, возникла на этом месте не ранее XVI века. Сложнейшая система подземных сооружений Москвы, ясное дело, воспринималась современниками как чудо, загадка, таинственный лабиринт, войдя в который нельзя выйти. Понятно, что без плана подземных ходов путешествовать по ним было опасно. Слава и легенды об этом сооружении распространились по всему тогдашнему миру. Выскажем предположение. Скорее всего, именно подземная Москва была описана античными авторами как знаменитый египетский лабиринт. Подробнее об этом мы расскажем ниже. Наше предположение вполне согласуется с тем, что Египет, описываемый в Библии, это Русь-Орда 14-16 веков. Между прочим, в романовской версии истории строительства каменной Москвы ярко проступает хронологический сдвиг на 100-200 лет. Обратимся, например, к старинной миниатюре, о которой говорится следующее. Построение первого каменного Кремля в Москве в 1367 году. Иллюстрация летописного рассказа о построении белокаменной московской крепости времени Дмитрия Донского. Художник середины XVI века, выполнявший миниатюру, не избежал известной модернизации. Представляя Успенский собор пятиглавым, справа в верхнем углу, он уже видел перед собой постройку Фиараванти. Конец цитаты. Если сказать то же самое прямее, получится следующее. Художник XVI века, изображая события якобы далекого 1367 года, нарисовал, тем не менее, Успенский собор в том виде, как он был создан всего лишь несколько десятков лет до него. Историки убеждают нас, будто художник ошибся. Однако, скорее всего, он был абсолютно прав. Он просто рисовал свою современность. Ошибаются историки, отодвигая строительство Московского Кремля из XVI века в XIV век, на 200 лет назад.